Глава 7. О Дордже, дочери царя Прасенаджита. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в городе Шравасти, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндита. В то время у главной супруги царя, носившего имя Прасенаджит, родилась дочь. Девочка, нареченная Дордже, была чрезвычайно безобразна лицом и телом, с кожей грубой и твердой, как высохшая шкура тигра, с волосами жесткими, как лошадиная грива. Царь, опечаленный уродством дочери, распорядился держать ее во внутренних покоях дворца, там, где никто не мог бы увидеть ребенка. Поэтому безобразная девочка, рожденная главной супругой царя, росла так, что никто и не знал ее безобразия. Когда царская дочь выросла и пришло время отдавать ее замуж, озабоченный царь приказал одному своему советнику: «Найди и приведи ко мне холостяка, человека бедного, не обладающего никаким достоянием, но принадлежащего к боковой ветви какого-нибудь знатнейшего рода». В соответствии с распоряжением царя советник нашел одного холостяка, юношу очень бедного, но принадлежащего к боковой ветви знатнейшего рода, и привел его во дворец. Царь уединился с юношей в одно укромное место, где не было людей, и сказал: «У меня есть дочь. Она очень безобразна, и жениха для нее не найти. Ты знатного рода, однако очень беден. Отдаю тебе ее в жены. Бери». Юноша преклонил колени и сказал: «Царь, я поступлю согласно твоему приказу. Если бы великий царь дал мне в жены суку, то я бы ее взял. А уж если дает дочь плоть от плоти своей, то что и говорить. С радостью возьму ее в жены». Отдал царь свою дочь в жены этому бедняку, юноше, и устроил для них жилье со всем необходимым. Это жилье запиралось на 7 дверей, следующих одна за другой. Царь при этом строго-настрого наказал зятю: «Когда ты будешь когда-либо уходить, то сам запирай двери, а ключ бери с собой. Смотри, двери замыкай крепко-накрепко, так, чтобы никто из посторонних ни в коем случае не мог увидеть мою безобразную дочь». Царь щедро наделил своего зятя богатством, а также другим имуществом, и возвел его в ранг советника. Поскольку юноша стал обладателем драгоценностей и богатства, то как-то раз вместе с другими знатными людьми он принял участие в одном пиршестве. На этом пиршестве собрались и веселились супружеские пары, и даже их дети. Все пришли с женами, только один новый советник пришел без жены. Поэтому сотрапезники в недоумении подумали: или жена этого человека очень красива и привлекательна, так что ее опасно показывать другим, или жена настолько безобразна, что с ней стыдно появляться, и поэтому он пришел один. Тут все единодушно сговорились выяснить, какова же внешность жены советника. Напоив его до бесчувствия, они выкрали у юноши ключ и отрядили 5 человек пойти взглянуть на его жену. Тем временем жена советника сидела в одиночестве и печально думала: «Что за грех совершил я в прежнем рождении, если муж меня ненавидит, держит в темной коморке так, что даже на солнце и на луну не взглянешь, постороннего человека не увидишь. Говорят, что в мире пребывает Будда победоносный, дающий защиту и прибежище всем страдающим живым существам, освобождающих от мук сансары. Если это так, то я издалека почтительно поприветствую победоносного. Вспомни обо мне в милосердии своем, приди ко мне таков, как ты есть, и яви мне воочию частицу свою». Победоносный, зная чистоту и уважительность помыслов царской дочери, явился к ней в дом, и воочию явил ей один из своих телесных признаков – хохолок на макушке, отливающий лазурью. Царская дочь, увидела лазурную главу победоносного, преисполнилась необычайной радостью, и мысли ее полностью очистились. А так как мысли ее очистились, то и волосы у Дордже стали отменно мягкими и приобрели лазурный цвет. Явил тогда и победоносный воочию свой лик, и царская дочь узрела его. Узрев, она преисполнилась радости Ее лицо также стало чарующе прекрасным, а былое его безобразие исчезло. А когда явил победоносный воочию верхнюю часть своего тела и увидала царская дочь сияние золотистых лучей, то возрадовалась она Будде еще более. От такой радости исчезло ее безобразие, стала она красива и привлекательна, как дочь богини, равной которой нет на земле. Из сострадания к той девушке явил Будда целиком свое тело, смотрела на него царская дочь, не закрывая глаз, переполнившись радостью более, чем прежде. Ее телесный облик приобрел такую красоту, что в мире ей не стало равных. А последние остатки безобразия исчезли без следа. Затем победоносный надлежащим образом преподал ей учение, после чего она освободилась от тех прегрешений и обрела благой плод вступления в поток. А победоносный удалился. Не успел победоносный удалиться, как пятеро людей открыли дверь и, войдя в комнату, увидели, что жена советника красива и восхитительна, и нет ей подобных. «Жена этого человека красива и восхитительна», — сказали они один другому. «Поэтому-то он и привел ее». Посмотрев на женщину, они вышли, заперли двери, возвратившись. Вернули ключ тому человеку, не разбудив его. Когда муж царской дочери протрезвел, он, как и все другие, вернулся домой. Увидав там свою жену, превратившуюся в редкостно красивую и на диву сложенную женщину, он обрадовался и спросил ее. «Кто ты?» «Я твоя жена», — ответила та. «Ты ведь была так безобразна. Как же ты стала такой восхитительно красивой?» — спросил опять муж. «После того, как я увидала Будду, мое тело стало таким», — ответила жена, и все подробно поведала мужу. Затем она сказала: «Сейчас мне очень хочется встретиться с царем-отцом. Прошу тебя, иди и передай царю мои слова». Когда муж Дурджа передал царю, что его дочь хочет встретиться с ним, тот сказал зятю: «Не говори мне об этом, а побыстрее возвращайся, да крепче запри ее, чтоб она не могла выйти». Зять опять стал говорить царю, что его дочь, благословение милосердия победоносного, стала подобно богине, восхитительно прекрасной. Тогда царь сказал зятю: «Если ты говоришь правду, и все это действительно так, то иди и быстрее приведи мою дочь во дворец». Он приказал украсить колесницу и послал ее за дочерью. Увидев, сколь восхитительно прекрасна стала его дочь, царь преисполнился радости и вместе с царицей, зятем и дочерью направились туда, где пребывал победоносный. Там они почтительно поприветствовали Будду и расположились по одну сторону от него. Затем царь Прасенаджит, преклонив правое колено, спросил победоносного: «За какие благие заслуги в прошлом эта моя дочь родилась в роду знатном и высоком, владеющем многочисленным имуществом и богатством? И за какие греховные деяния получила она столь безобразный облик, кожу и волосы, как у скотины?» И сказал царю победоносный: «Восхитительная красота облика дочери великого царя, равно как ее безобразие, обусловлены благими заслугами и греховными деяниями ее прошлых рождений. Давным-давно в стране Варанаси был один домохозяин, обладавший несметными богатствами. Этот домохозяин все, что было у него в семье, подносил некоему протека Будде. Чело того протека Будды было очень грубое, безобразное и иссохшее. Дочь домохозяина, видя ежедневно приходящего к ним протека Будду, недостойно помыслив о нем, с презрением сказала: «Как отвратителен этот своим безобразным обликом и своей грубой кожей», и тем самым совершила грех. Протека Будда постоянно ходил в дом того домохозяина и принимал жертвоприношения до тех пор, пока спустя длительное время не подумал о переходе в нирвану. Тогда, чтобы явить признательность своему милостынедателю, поднялся он в верхнее небо, изверг из чела огонь и излил воду, сделавшись невидимым на востоке, появлялся на западе, сделавшись невидимым на западе, появлялся на востоке. Когда был невидим на юге, появлялся на севере. Будучи невидим на севере, появлялся на юге. Он показал желание, а он показал лежание и сидение в небесной пустоте, а также различные магические превращения. Сподобие всех домочадцев того домохозяина быть очевидцами этих превращений. Затем он спустился с небес и пришел к домохозяину, который чрезвычайно обрадовался его появлению. Дочь же домохозяина, полная раскаяния, обратилась к Пратека Будде со следующими словами. «Я чистосердечно раскаиваюсь в своем непотребном грехе. Прошу, пусть мое раскаяние зачтется во искупление моего греха». «Да зачтется тебе твое раскаяние», — произнес в ответ Пратека Будда. Затем победоносный сказал. «Великий царь, та девушка — это и есть нынешняя царская дочь. От неблагой мысли прегрешения презрительным словом против благородного Пратека Будды с того времени и всегда она была обречена на безобразное тело. Раскаявшись после видения магических превращений, она обрела в дальнейшем восхитительный прекрасный облик и светлый разум. Поскольку совершались жертвоприношения Пратека Будде, то всегда и везде она возрождалась в роду знатном и богатом и в конце концов достигла полного освобождения. Поэтому, о великий царь, все относящиеся к роду живых людей должны очень беречься прегрешения телом и словом, не оскорблять и не бесчестить других. Царь Прасенаджит со свитой, а также все окружающие, выслушав проповедь Будды о воздаянии, которое влекут полностью созревшие плоды деяний, стали в силу этого обладать верой, основанной на полностью очищенной мысли. От такого очищения мысли некоторые из них обрели духовные плоды от первого до четвертого. Некоторые породили помыслы о наивысшем духовном пробуждении. Некоторые стали пребывать на стадии анагаминов. И все чрезвычайно возрадовались сказанному победоносному.